Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Школа выживания». И вновь сегодня у нас в гостях Константин Михайлович Хасин. Добрый день! Добрый день! Из наших передач многие радиослушатели уже наверняка познакомились с более правильным приемом специй, но в то же время остаются некоторые особенности, которые хорошо было бы знать более подробно, чтобы более правильно применять специи. И вот сегодняшнюю передачу мы хотели бы посвятить именно некоторым тонкостям применения специй в медицинских целях. Да, сегодня тема естественным образом вытекла из предыдущих наших программ. Я думаю, что многие радиослушатели обратили внимание на то, что с помощью одних и тех же пряностей мы даем рецепты по лечению различных заболеваний. Это могут быть и заболевания желудочно-кишечного тракта, и заболевания легких, и какие-либо суставные заболевания и так далее. То есть мы видим, что пряности обладают многоцелевым эффектом. Но существует ряд особенностей и особенностей в приеме, и зависит от времени и приема препаратов, и от того, с чем препарат будет приниматься. И именно сегодня об этом мы и поговорим. В Аюрведе этот раздел носит название «аушада калас», то есть «время приема препаратов». Я должен сказать, что Аюрведа делит этот раздел на 11 частей, и существует 11 методов приема препарата. Итак, давайте по порядку рассмотрим, когда можно принимать лекарственные препараты. Ну, в нашем случае речь идет о пряностях. Итак, первый метод, называется он аннана, то есть без пищи. Препарат назначают отдельно, без пищи. В том случае, если причина болезни у нас повышенная кафа-доша, а пациент у нас достаточно силен и крепок. В этом случае мы можем давать препарат вот таким образом, отдельно от еды. Следующий метод приема – это аннадо, то есть до еды. И препараты назначают до еды в случае порчи апана-ваю. Апана-ваю – это субдоша вата, и она отвечает за вывод из нашего организма отходов. Это любая работа, которая проводится организмом по выводу из нашего тела. Это может быть фекалии, это моча, это пот. И если у нас есть любая дисфункция вот в этих в этой работе, то препарат назначается до еды. Третье – это мадья анасия. Препарат принимается между приемами пищи. Данная методика приема препарата назначается при нарушениях самана-ваю. Самана-ваю – это тоже субдоша ваты, и она отвечает за переваривание пищи и удержание пищи. Поэтому любые нарушения в пищеварении, нарушения работы тонкого кишечника, то препарат мы назначаем между едой. То есть это выглядит следующим образом. Мы съели часть еды, затем принимаем препарат, и затем опять принимаем пищу. Насколько я понимаю, это можно было более точно выразить в процессе еды, да? Не между приемами еды, как обычно понимают, между завтраком и обедом, а именно, например, во время завтрака, да? Да, да, да, да. Да, речь идет именно об одном приеме пищи. Следующий пункт – это антепрата анасия после завтрака. Подобный прием назначается в случае нарушения вьяна-ваю. А вьяна-ваю – это субдоша ваты, и она дает движение телу, она отвечает за двигательные функции, нашего организма. Это движение век, ресниц, рук и так далее. Движение сердечной мышцы. Поэтому вот прием препарата после завтрака назначается при сердечных нарушениях, при нарушении двигательной функции, то есть при параличах и тому подобное. В данном случае, я повторяю, препараты назначаются после завтрака. Следующий, это пятый пункт, это антесаем анасия. Препараты, которые назначаются после ужина. И причиной назначения подобным образом является нарушение удана ваю. Удана ваю – это субдоша ваты, и ее дом – это грудь, это горло. И она управляет речью, памятью. Она ответственна за наши выдохи, за наши какие-то волевые решения. И в случае нарушения вот в этих органах, то мы назначаем прием препарата после ужина. Теперь вот такой несколько непривычный для нас, для европейцев, прием препарата. Это шестой пункт. Называется он кабала антаре. В начале еды. То есть выглядит это следующим образом. Мы съедаем первую ложку чего-либо, какой-то еды, и затем принимаем препарат после первой ложки. И подобным образом препарат назначается при нарушениях прана-ваю. Прана-ваю – это субдоша ваты, которая находится в голове, и она отвечает за сенсорные органы, за речь, за работу мозга и какие-либо нарушения в лицевых нервах, рефлекторные нарушения, то назначаем препарат после первой ложки. Следующий метод приема препарата называется грассы-грассы. Это прием с едой. Здесь имеется в виду именно препарат смешивается с едой и затем принимается вместе. Но в случае со специями это очень удобно. То есть мы практически так и принимаем. И применяется это тоже при нарушениях прана-вая, так же, как и в предыдущем методе. Следующий метод – это муху-муху, то есть очень часто. Подобным образом принимают препараты при каких-либо отравлениях. Тогда можно и нужно принимать препараты каждые 10-20 минут. При каких-то экстремальных ситуациях, как змеиные укусы, при рвоте, при легочных болезнях, скажем, во время приступа, когда у нас не хватает дыхания, то препараты назначаются часто. Следующий, девятый пункт – это саанам. Это прием препарата с пищей. Препарат готовится с пищей. И это в данном случае препарат должен быть вкусным, и в случае со специями это как раз то, что мы и имеем. И просто съедается во время еды. Десятый пункт – это самудхам. Мы сначала даем препарат, затем мы принимаем немножко еды, затем опять препарат, опять немножко еды и опять препарат. И подобным образом назначаются лекарственные препараты при состоянии тремора, при каких-либо конвульсиях, при спазмах, при болезни Паркинсона и так далее. Это вот подобным методом. И, наконец, последний, одиннадцатый, это препарат, который назначается на ночь, непосредственно перед сном. Это назначают его при болезнях головы, при болезнях шеи, то есть при заболеваниях верхней части. Константин Михайлович, давайте мы еще раз назовем подряд без комментариев все 11 пунктов. Да, пожалуйста. Итак, это прием без пищи. Следующий – это прием препаратов до еды, между приемами пищи, после завтрака, после ужина, в начале еды, то есть после первой ложки, прием с едой, то есть готовится еда и добавляется туда уже в готовую пищу препарат, затем прием препарата очень часто, по чуть-чуть, а затем препарат готовится непосредственно с пищей, и следующий – это мы даем по частям сначала препарат, затем еда, затем опять препарат, затем еда. И, наконец, последний – это прием препарата на ночь. Константин Михайлович, вот в одном из пунктов говорится, что можно применять специи, смешивая их с пищей. В чем разница между приготовлением со специями и непосредственно смешиванием специй с пищей уже, когда пища готова? Ну, дело в том, что все-таки вот этот раздел, о котором я говорил, он идет, там идет речь о лекарственных препаратах. И специи – это только одна часть, одна составная часть вот этого раздела. И, ну, они идеально подходят вот именно под этот пункт приготовления, прием препарата вместе с едой или приготовление вместе с едой. В чем разница? Прием препарата вместе с едой мы просто добавляем какой-либо лекарственный препарат, в нашем случае это пряность, мы добавляем уже в готовую пищу, смешиваем и это съедаем. А приготовление, то можно это сравнить как приготовление, скажем, масалы, то есть мы кидаем в масляную среду в начале приготовления пищи, и затем свойства пряностей, то есть лекарственные свойства какого-либо препарата, они отдают, они переходят в масло, масло пропитывает пищу, и потом мы все это дело принимаем вот подобным образом. Но я хотел бы еще сказать еще о нескольких особенностях приема препаратов. Так, если мы принимаем какие-либо травы как с омолаживающим эффектом, как тоник, то тогда эти травы принимаются утром натощак. Может быть, мы сразу дадим какие-нибудь названия этих трав? Ну, как правило, рассаянные, то есть омолаживающие препараты назначаются вот с утра натощак. Всем известно такой замечательный препарат, как чаванпраш. Его принимают с утра по чайной ложке натощак и запивают либо теплой водой, либо теплым молоком. Ну, если взять просто специи, то вот я рассказывал о шамбале, и если мы используем шамбалу как тоник, то мы тогда ее настаиваем с ночи в стакане воды, скажем, столовую ложку шамбалы, и с утра выпиваем этот настой, то тоже в этой ситуации шамбала у нас работает как омолаживающее средство, как, скажем так, как утренний тоник. Константин Михайлович, если я правильно понимаю, то фактически одна и та же специя может оказывать совершенно разные воздействия в зависимости от того, как мы принимаем, в какое время и, соответственно, с какими-то другими, может быть, препаратами, да? Ну, да, отчасти вы правы, потому что качество воздействия одного лекарственного препарата может меняться в зависимости от того, как мы его принимаем. Скажем, ну, если мы возьмем на примере той же самой шамбалы, то если мы ее принимаем с утра натощак с водой, то это у нас просто тоник утренний и омолаживающее воздействие. А если мы ее принимаем в перемолотом виде и добавляем ее в пищу, то основное воздействие у нас будет на тонкий кишечник, на способность переваривания. Если мы ее принимаем после еды, регулярно, то мы оказываем воздействие на наши легкие. И, скажем, если мы ее вечером после ужина принимаем с молоком, то это хорошее лекарство от бронхита. и это все одно и то же лекарственное средство, то есть это все одна и та же пряность. Можно ли сказать, что вот все, что сейчас было сказано, это относится ко всем специям? То есть в зависимости от того, что если мы принимаем утром, они воздействуют на этот орган, днем на этот, вечером на другой. Или это конкретно к разным специям относится? Ну, конечно, нельзя так сказать по отношению ко всем специям, потому что если, допустим, мы принимаем какой-либо лекарственный препарат, который просто не воздействует никак на этот орган, то тогда в какое время мы его не примем, то, естественно, он на этот орган воздействия не окажет. То есть это справедливо только в том случае, когда мы говорим о том, что в сферу действия этого лекарственного препарата входят вот непосредственно те органы и системы, которые нас интересуют. И в данном случае вот тогда применяется вот подобная схема приема. Но я должен еще сказать о том, что очень сильно зависит то, до какого органа у нас дойдет наш лекарственный препарат, то, с чем применяется, и то, как принимается этот лекарственный препарат. То есть речь сейчас пойдет о таком разделе в аюрведе, который называется анупана. Анупана – это носитель, то есть это какое-то вещество, которое помогает донести наш лекарственный препарат, в нашем случае это пряности, до нужных органов. Классические тексты, они описывают различные заболевания и типы приготовления препарата. Так, при болезнях с доминирующей кафа-дошей предписывается применять лекарственный препарат с медом. При заболеваниях вата назначается лекарственный препарат с растительным маслом, в частности, с кунжутным маслом. И при нарушениях питта в качестве анупаны могут служить либо лекарственное масло ги, либо сахар, грубый сахар. В данном случае имеется в виду не белый сахар, а какой-нибудь, ну, например, да, бурый, да? Да, бурый, необработанный сахар. Также анупанами являются и вода. Вода может быть горячая и холодная. Если у нас горячая вода, то она, естественно, больше подходит для ваты и кафы, то есть для холодных конституций. Если у нас нарушение питта, то тогда назначается препарат с холодной водой. Это могут быть либо холодные настои, скажем, лекарственный препарат заливается водой и оставляется на ночь, именно холодной водой, комнатной температуры, и не греется. Это подобные настой назначается при заболеваниях, имеющих питта-природу. У меня сразу же такой вопрос. А если человек имеет конституцию капха-питта, то ему, с одной стороны, можно горячую воду, с другой стороны, настой холодной воды. Как же ему быть в таком случае? В таком случае ему лучше, конечно, обратиться к доктору, да, чтобы он ему тогда посмотрел, что какая доша в данный момент вышла из равновесия и какую следует в данный момент приводить в равновесие. И здесь необходимо будет принять во внимание и сезон, и тип препарата, который назначается, и индивидуальную конституцию нашего пациента, и еще ряд важных факторов. Ну вот в данном моменте я обратил внимание, что фактически для всех дош заменителем, вот, например, меда, масла или молока может быть вода, то есть в зависимости уже от температуры. Так? То есть, если мы по каким-то причинам не имеем в данный момент под рукой меда, молока или масла, то мы можем пользоваться водой просто как носителем, да? Не совсем верно. То есть все эти виды носителей, они обладают каждый своим свойством. И если мы конечно, можем принимать просто препарат с водой, так как это принято в в европейской в аллопатической системе медицины. Но аюрведические препараты принимаются все-таки в текстах классических описано, с чем они должны приниматься при каких-либо заболеваниях. И я должен сказать, что в Индии одно время пытались перейти на традиционные методы приема препаратов, скажем, закапсулировать какие-то лекарства, которые обычно бывают или в порошках, или в каких-либо других формах, и выдавать это все в виде таблеток. И, безусловно, лекарства оказывают при этом тоже воздействие, но воздействие при этом оказывается все-таки менее сильным, и, скажем так, лечебный эффект, лечебное воздействие оказывается менее ярко выраженным, нежели при традиционном приеме лекарственных препаратов. Константин Михайлович, вот кроме этих носителей могут быть использованы еще какие-то? Да, применяются еще в качестве анупаны ряд препаратов, и в частности несколько специй используются. Так, из пряности это кумин и асафетида, которые можно использовать как анупану, то есть добавлять их к лекарственным препаратам. Также аюрведа применяет трикоту, то есть это смесь три горячих. Это смесь имбирь, черный перец и перец пиппали. Может добавляться чили в небольших количествах, как анупана. Такие препараты, как мумиё, также добавляется неочищенная соль и может добавляться гугул. Это растение такое. И обычно берется небольшое количество и добавляется в наш препарат. Имеется в виду какой-то уже медицинский препарат, сугубо медицинский, да? Да. Или, да, предположим, мы можем имбирь применять с какой-то другой специей, и в данном случае имбирь будет носителем. Или какая-то специя будет носителем, а вторая будет лечебной. Ну, если мы применяем, скажем, имбирь, то с ним, к нему, наверное, уже не нужно добавлять еще какую-либо специю, потому что он сам. Его целесообразно смешивать уже с классической анупаной, то есть в зависимости от того, если мы хотим воздействовать на кафу, то есть если у нас какие-то заболевания слизистые, то есть мы хотим получить эффект удаление слизи, да? Удаление слизи, то есть отхаркивающее, то тогда нам целесообразно сухой имбирь смешать с медом. А если мы хотим воздействовать на пищеварение, то тогда мы можем съесть кусочек имбиря с свежего, допустим, с небольшим количеством соли, или просто выпить имбирный чай. Вот подобным образом. То есть, опять-таки, от носителя у нас изменится и воздействие. Вот, кстати, вы упомянули соль, раз уж она была опять названа, как говорится, камень преткновения, каменная соль. А что мы можем сказать об полном отказе от соли? Ну, я бы не рекомендовал этого делать, потому что, согласно аюрведе, в пище должны присутствовать все шесть вкусов, и соленый вкус, он ничем не уступает каким-либо другим остальным пяти вкусам, и соленый вкус обязательно должен присутствовать, в противном случае мы можем получить какие-то нарушения, в частности, ватонарушения. При этом имеется в виду, что используется соль качественная, да, натуральная? Ну, лучше, да, лучше всего использовать, конечно, неочищенную соль или йодированную соль. И еще один вопрос о количестве используемых носителей. Сколько нужно в граммах там, или в миллилитрах? Ну, обычно делается это следующим образом. Во-первых, количество анупаны зависит от той доши, на которую мы воздействуем. И, скажем, если мы используем мед, то мы знаем, что мед, он хорош, как анупана, в основном для кафа. И тогда берется, скажем, четверть веса от препарата и добавляется. То есть одна четверть от веса препарата берем в этом количестве мед и добавляется уже в наше лекарство. Если мы заболевание питта, то тогда берется одна восьмая веса препарата. И если это заболевание вата, что 1/16 веса препарата. И если мы, скажем, используем сахар, неочищенный сахар, то тогда мы берем 1/4 от веса препарата при нарушениях вата, 1/8 при нарушениях пита и 1/16 уже при нарушениях кафа. И принимаем это. Если мы используем, скажем, какие-либо пряности в качестве носителя, то мы то это делается следующим образом. Допустим, мы готовим какой-либо отвар или настой, какой-либо травы или какое-либо лекарственное средство, то затем в этот отвар или настой мы можем добавить, скажем, чайную ложку или полчайной ложки от 1 до 2 грамм, скажем, кумина или асафетиды, в зависимости от того, что нам нужно и куда мы хотим оказать воздействие. Как правило, это все описано уже в, непосредственно в тексте. При этом анупаны обладают еще таким действием, они могут смягчать эффект, оказываемый препаратом, то есть снимать какие-то вот резкие такие воздействия. Так, в частности, если мы принимаем препарат или пряности с очень острым жгучим вкусом, то принятые вместе с молоком эти препараты, mm-hmm. они не так сильно поднимают у нас питту-дошу. И при этом анупана может давать приятный вкус, потому что есть, скажем так, много лекарств аюрведических, которые обладают весьма неприятным вкусом, и анупана смягчает этот неприятный mm-hmm. вкус и может его даже переменить на приятный. И при этом анупана может воздействовать, то есть она работает как иногда как катализатор, то есть она может усилить действие, и вот в этом плане, скажем, шафран, добавленный в небольших количествах куда-то к каким-либо составам травяным, mm-hmm. он оказывает катализирующее действие на... То есть усиливает действие, он заставляет вот остальные компоненты нашего состава полнее отдавать свои свойства. И помимо шафрана можно сказать о смеси трикоту, о красном перце. То есть они работают как катализатор. Константин Михайлович, а что вы скажете в отношении сока? Поскольку многие диетологи, они рекомендуют использовать сок, например, с утра. И вот можно ли использовать соки вместе со специями? Согласно аюрведе, фруктовые соки, свежевыжатые фруктовые соки, они также являются носителем, то есть также являются анупаной. И можно использовать эти соки. И также можно использовать и какие-либо травяные настои, допустим. То есть травяной настой, он тоже может быть носителем для какого-либо лекарства. Допустим, вы можете взять настой травы мяты и в него опустить еще какое-либо лекарство, и будет смягченный вкус и усилено действие самого лекарства. А это касается только фруктовых соков? Нет, вообще и фруктовые, и овощные, соки, да. Предположим, вот мне по необходимости, используя европейские какие-то медицинские препараты, вдруг пришла в голову мысль использовать специи как носители, чтобы усилить их действие. Вообще это совместимо или нет? Да, вопрос, конечно, скажем так, не очень... Но чтобы было проще, понятно, я могу сказать, например, болит голова, и я вдруг решил к анальгину еще добавить, предположим, мед или кумин, чтобы усилить его действие и ускорить. Я понял ваш вопрос. Дело в том, что в классических аюрведических текстах ничего не говорится, к сожалению, о таком лекарстве, как анальгин, и я не могу ничего сказать по поводу того, что будет, какое будет оказано воздействие, если вы, скажем, какую-то анупану смешаете с анальгином и... Наверное, я бы не рекомендовал этого делать, потому что начнут происходить какие-либо непонятные химические реакции. Ну, хотя, может быть, этот вопрос так может быть воспринят на уровне шутки, но, тем не менее, многие сейчас вынуждены принимать европейские лекарства, и они в то же время уже познакомились с ведической культурой или с аюрведой. То есть они могут использовать и то, и другое. тогда им лучше разделить прием этих лекарств, не смешивать вместе. Да, безусловно. Ну что ж, я думаю, что подошло время подвести итог сегодняшнего нашего разговора. Да, я думаю, что наша сегодняшняя программа, она не хотелось бы, чтобы слушатель принял ее как пособие для самолечения. Просто я думаю, что теперь всем станет понятно то, что одни и те же препараты мы можем использовать с различными целями, и существует какая-то довольно стандартная схема приема этих препаратов и стандартные носители, то есть анупаны. И когда мы рассказываем о пряностях, мы, как правило, не говорим о том, как принимать. Мы просто говорим, что берется доза такая-то, и принимается это там столько-то раз в сутки, до 3 чашек в день обычно мы так говорим. И теперь слушатель, он может использовать эти знания, эту информацию для того, чтобы более точно направить воздействие того или иного лекарственного препарата на свой организм. Уважаемые радиослушатели, передача «Школа выживания» подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня в ней принял участие Константин Михайлович Хазин. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Вел передачу Вриндаван Чандрадас.